Дорогой мой Никита, любовь моя, в этот день особенный, когда мы стали одной судьбой, я хочу воспеть наши чувства, что живут в душе моей, и подарить тебе песню, полную нежности и любви. Сколько лет прошло с той поры, как мы клятвы свои произнесли, но в сердце моем все так же пылает огонь, что в тот день зажег твой взгляд, мой родной. Ты мой самый близкий, родной человек, ты мой ангел-хранитель, моя опора навек. Твоя сильная, нежная, верная рука ведет меня по жизни, как путеводная звезда. Пусть годы летят, но любовь не стареет, она с каждым днем все сильнее и зреет. Ты мое все, моя жизнь, мое счастье. Я хочу быть с тобой, ты мое счастье. Эта песня признание в чувствах моих, пусть она согревает сердца наши. Я люблю тебя, мой единственный родной, оставайся всегда моею судьбой. Ты мой самый близкий, родной человек, ты мой ангел-хранитель, моя опора навек. Твоя сильная, нежная, верная рука, что в тот день зажег твой взгляд, мой родной. Ты мой самый близкий, родной человек, ты мой ангел-хранитель, моя опора навек. Твоя сильная, нежная, верная рука ведет меня по жизни, как путеводная звезда. Пусть годы летят, но любовь не стареет, она с каждым днем все сильнее и зреет. Ты мое все, моя жизнь, мое счастье. Я хочу быть с тобой, ты мое счастье. Эта песня признание в чувствах моих, пусть она согревает сердца наши. Я люблю тебя, мой единственный родной, оставайся всегда моей.